18:35. Ледовая станция Грендель. Виктор Петков с удовольствием наблюдал за замешательством пленника. Ему претило лицемерие американцев, их привычка обвинять правительство других стран в нарушении прав человека, в жестоком обращении с своими народами и одновременно отрицать те же самые преступления в отношении собственных граждан, приводило его в ярость. «Чушь! Эта база не может быть американской!» — продолжал настаивать пленник. — Я обошел ее вдоль и поперек. Здесь от всего несет русским духом. — Это потому, мистер Пайк, что находка, обнаруженная в Арктике, принадлежит нам. Мы не дали американцам присвоить себе право на это открытие и воспользоваться в одиночку его результатами. Петков пренебрежительно махнул рукой. — Мы лишь позволим финансировать и курировать наши исследования. — Так это был совместный проект? — адмирал кивнул в ответ. — Получается, мы вкладывали деньги, а вы их тратили. Ваше правительство вложило в проект не только деньги. Виктор усадил ребенка на колени. Мальчик сонно прильнул к нему всем телом, устраиваясь поудобнее. Адмирал пристально посмотрел на пленника. — Вы также предоставили материал для экспериментов. Судя по исказившемуся лицу американца, он догадался, о чем шла речь. Взгляд пленника застыл на спящем ребенке. — Это невозможно. Мы бы никогда на такие вещи не пошли. Это противоречит всем принципам, на которых построено наше государство. Виктор решил напомнить возмущенному пленнику несколько фактов из истории Соединенных Штатов Америки. В 1936 году элитное подразделение американской армии высадилось на берегу озера Анджинькуни. Солдаты опустошили целое эскимосское поселение и увели с собой всех мужчин, женщин и детей. Петков погладил дремлющего на его коленях ребенка по голове. Они забрали даже древние останки, погребенные в заледеневших могилах, чтобы потом использовать их как материал для сравнения с результатами экспериментов. Согласитесь, идея была неплохая. Кому нужна какая-то горстка эскимосов, о существовании которых и так знали только понаслышке? Это неправда. Мы никогда бы не стали принимать участие в экспериментах над людьми. Вы абсолютно в этом уверены? Американец смерил его презрительным взглядом. Ваше правительство на протяжении всей истории вашего государства использовало так называемых нежелательных граждан или представителей национальных меньшинств в качестве материала для всевозможных экспериментов. Я больше чем уверен, что вы знакомы с проектом «Эксперимент Тоскиги». 200 болевших сифилисом афроамериканцев были вслепую использованы как объекты исследования. Ваши американские ученые не оповестили их о том, что они заражены этой смертельной болезнью, и лишь наблюдали, как несчастные медленно умирают в страшных мучениях. На этот раз пленник лишь смущенно опустил глаза. Это было лишь однажды, и давно, в 30-е годы. Подобного рода эксперименты на этом не закончились, — поправил его Виктор. 1940 год. Чикаго. 400 заключенных были тайно заражены малярией, чтобы представители Министерства здравоохранения могли опробовать новые методы лечения заболеваний. Нацисты позже приводили в пример именно этот эксперимент, чтобы оправдать свои преступления в ходе массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Как вы можете сравнивать это с тем, что натворили нацисты? Мы осудили их преступления, и все они понесли заслуженное наказание. А как вы тогда объясните появление секретного проекта под названием «Скрепка»? Пленник недоуменно приподнял бровь. Ваша разведка завербовала целый ряд нацистских ученых, пообещав им политическое убежище и новую жизнь в США в обмен на участие в секретных научно-исследовательских проектах. Эта программа не ограничивалась лишь нацистами. В 1995 году ваше правительство официально признало, что пользовалось услугами японских военных преступников, которые во время войны проводили эксперименты над американскими военнопленными. По побледневшему лицу пленника было видно, что он глубоко шокирован рассказом адмирала, и в душе у него идет жестокая внутренняя борьба. Некоторое время американец молча смотрел на инуитского мальчика, потом пробормотал, все еще не в силах смириться с тяжелой правдой. Это было давно, во времена Второй мировой. Совершенно верно, согласился Виктор. А когда, по-вашему, была построена эта база? Американец лишь покачал головой. И не стройте иллюзий по поводу того, что секретные эксперименты вашего правительства над невинными гражданами канули в историю, о них можно забыть. Существует документальное подтверждение того, что в 50-е и 60-е годы в ходе сверхсекретной операции под эгидой ЦРУ и Министерства обороны над крупными городами США распылялись экспериментальные бактериологические и химические вещества. В несколько штатов Джорджии и Флориды завезли тайно комаров, переносчиков вируса желтой лихорадки, а потом направили туда военных медиков под видом работников гражданской системы здравоохранения для тестирования невинных жертв, заразившихся этой смертельной болезнью. Список на этом не заканчивается. Эксперименты с наркотиком ЛСД, тесты на воздействие радиации, реакция на нервно-паралитические газы, разработки биологического оружия. Все эти незаконные эксперименты продолжаются сейчас за вашей спиной, и после этого вы удивляетесь, что этим занимались в свое время здесь, на станции. Пленник не ответил и продолжал смотреть в одну точку. Его била мелкая дрожь, то ли от недавнего купания в ледяной воде, то ли от переживаний по поводу того, что обрушившейся на него горькой правды. Виктор продолжил напрягшимся от волнения голосом. «И вы еще смеете осуждать моего отца, человека, которого оторвали от семьи под дулом пистолета и заставили служить государству на этой забытой всеми станции?» Он с трудом сдержал внезапный порыв ярости. Ему потребовались годы, чтобы простить отца не за ужасные эксперименты над людьми, а за то, что он бросил семью, ничего не объяснив. Правду о его судьбе Виктор узнал много позже. И сейчас он пытался убедить американцев в том, что его отец был лишь жертвой обстоятельств, а, может быть, все еще пытался убедить в этом самого себя, сумел ли он по-настоящему простить отца. Виктор смотрел на лицо мальчика, дремлющего на его коленях. — Уведите пленника, — проговорил он уставшим голосом, махнув рукой охраннику. — Он мне больше не понадобится. Движение руки разбудило ребенка, который сонно потянулся к его щеке. — Папа! — пробормотал он. По-русски прижался к Виктору всем телом, как только что вылупившийся птенец к матери. Адмирал догадывался, почему ребенок проявлял к нему такую привязанность. У него остались несколько пожелтевших фотографий отца. Сходство их было поразительным. Та же копна седых волос, тот же овал лица, те же холодные серые глаза. Для мальчика, который провел столько лет в ледяной спячке, время остановилось. Он как будто заснул только вчера и, проснувшись, никакой разницы между отцом и сыном не видел. Виктор нежно провел ладонью по лицу ребенка. Эти глаза смотрели на моего отца. Эти ручонки прикасались к нему. Отец, должно быть, заботился, очень заботился о мальчике, если сумел вызвать такую глубокую привязанность. По-другому и быть не могло. Ребенок стал для него единственной нитью, связывающего с прошлым, с семьей, которую он потерял навсегда. Улыбнувшись, мальчик что-то пробормотал на непонятном Виктору языке. Тот американец его понял. Он разговаривает на инуитском диалекте. С этими словами пленник, как вкопанный, остановился у двери и с удивлением посмотрел на ребенка. «Что? Что он сказал?» Американец подошел к нему и склонился над ребенком. «Тинаувит». Лицо мальчика посветлело. Он выпрямился и с интересом повернулся к незнакомцу. «Макивик! Маки!» Пленник посмотрел на Виктора. Я спросил, как его зовут. Его имя Макевик, но он предпочитает просто Маки. Виктор убрал прядь седых волос с лица. Маки. Он повторил имя мальчика несколько раз и решил, что оно ему понравилось. В нем было что-то схожее с его внутренним восприятием ребенка. Мальчик протянул руку и подергал Виктора за седую прядь. «Нанут!» — пробормотал он, захихикал. «Белый медведь!» — перевел пленник. «Вы напоминаете ему белого медведя». «Как и мой отец!» — промолвил Виктор. «Он принял вас за вашего отца?» С удивлением посмотрел на него американец. Адмирал кивнул. «Я сомневаюсь, что он знает, сколько прошло времени с тех пор». Маки, осознав, что у него появился собеседник, что-то лепетал, потирая глаз кулачком. Пленник с удивлением поднял брови. «Что он сказал?» — спросил Виктор. «Он сказал, что вы не должны были еще проснуться». «Проснуться?» — они ошарашенно уставились друг на друга. «Неужели?» — Виктор невольно перевел взгляд на стену, отгораживавшую коридор с резервуарами. «Нет». «Это невозможно!» Его голос надломился от волнения. «Спросите его, где?» Пленник какое-то время молча смотрел на адмирала, как бы читая его мысли, а потом перевел взгляд на мальчика. «Маки?» — спросил он. «Нау Таима». Несколько секунд они о чем-то переговаривались, и, наконец, ребенок сполз с колени Виктора на пол. «Куянамик!» прошептал американец и повторил на английском. «Спасибо!» Виктор поднялся с кресла. «Он знает, где может быть мой отец?» Вместо ответа Маки помахал рукой. «Малинга!» «Следуйте за мной!» — перевел пленник.